Глава 5. Помеха. До черного змея, великого разделяющего хребта, было больше суток, поэтому ночевать пришлось еще в солнечных землях. Друиды, разумеется, были крайне довольны и вели себя оживленно. Впрочем, и некроманты не особенно огорчались. Вскоре они вернутся в родные края, и дальше путешествие пойдет гладко. По крайней мере, не нужно будет дурацких очков. Не будет донимать эта изнуряющая жара, да и косые взгляды останутся позади. Поэтому весь отряд в добром настроении расположился возле двух костров, поделив поляну на две части по профессиональной принадлежности. В каждой части велись свои разговоры, поглощалась своя пища и царила своя атмосфера. На условной границе застыл как столб Анубис, положив черную руку на рукоять сабли, и лишь следил янтарными глазами за прохаживающимся туда-сюда тигром. Зверь границу не переступал, но выглядел недружелюбно и периодически порыкивал. На поляну опустился вечер. За границей костра была уже полная темнота, и некроманты смогли спокойно снять очки. Завтра последний день, когда они будут вынуждены ими воспользоваться, а потом устройства превратятся в бесполезную поклажу. Правда, они не были тяжелыми, но и не складывались, поэтому занимали много места. Умин, которая действительно привыкла к дневному свету солнечного края, очки болтались возле седла и постоянно били ее по колену. Хитрость Акселя, который чудом сумел выкрасть очки Китары и выкрасить их специальным галлюциногенным раствором, раскрылась после третьего съезда некромантки с дороги. Она искренне верила, что все поворачивают туда, и ехала следом. Потом Мин удосужилась примерить эти очки и с восхищением осознала, что их опять обдурили. Думать долго не пришлось. У Акселя был очень уж громкий и искренний смех. Китара спокойно приняла неиспорченные очки Мин, но у нее сделалось такое напряженное лицо, что беспокоиться за невысокого волшебника стал даже Дарк. Когда друиды стали готовиться ко сну, а некроманты были в разгаре беседы, настроенные еще полночи мешать спутникам спать, Дарк незаметно скрылся в лесу. Он улучил момент, когда туда отправилась Мартина, и двинулся за ней. Разумеется, он не собирался заниматься низменным подглядыванием. Отошел недалеко от поляны и стал ждать, когда она отправится обратно. Просто он хотел поговорить без свидетелей, хотя даже это решение далось ему нелегко. Мартины не было достаточно долго, и некромант уже решил, что она либо настолько стеснительна, что решила отойти на всякий случай на пару верст, чтоб уж наверняка никто не подглядел, либо отвлеклась на что-то другое. А может, изначально отлучилась для того, чтобы бессмысленно побродить, решил он и пошел вперед. В любом случае, наткнуться на девушку в недвусмысленном положении шанс был невелик, прошло уже достаточно времени. Другое дело, как теперь ее найти? Ведь она могла даже обойти поляну и появиться там с другой стороны. Придется искать, подумал Дарк и уже собирался выуживать из кармана безразмерного балахона своего лучшего шпиона, птичий череп с приделанными к нему крыльями и одной цепкой ногой, способный передавать колдуну наблюдение на расстоянии, как его довольно резко тронули за локоть. Ты что здесь? Мартина прервала вопрос и внезапно отшатнулась, прикрыв рукой рот. Второй рукой она ухватилась за ближайшее тонкое деревце. «Нормально!» — отшатнулся не менее обескураженный Дарк, устыдился своих широко распахнутых в изумлении глаз и взял себя в руки. «Ты чего орёшь?» «У тебя глаза горят!» Забыв, в чем хотела уличить некроманта, девушка беспрерывно тыкала в него пальцем. «У меня? У тебя зрачки вертикальные!» — возмутился Дарк. «Это что, в порядке вещей?» «Они горят!» — упорствовала Мартина, словно не слыша парня. «Вертикальные, черт их дери, зрачки! И подкрадываешься со спины!» Девушка сделала глубокий вдох, сомкнула веки и разомкнула для того, чтобы явить привычные глаза с насыщенной зеленой радужкой. Дарк, помедлив, тоже погасил голубые огоньки. «Это для ночного видения», — пояснила друидка. «Я понял», — кивнул Дарк, не объясняя, что его огоньки нужны для той же цели. «Я поговорить с тобой хотел». «Не стоит». Голос Мартины сделался недовольным, как будто она точно знала, о чем он планирует говорить, и стремилась уйти от беседы. И все-таки, увидев, что она собирается возвращаться к своему костру, некромант заградил ей дорогу, уперев руку в дерево. Локоть оказался ровно перед носом друидки, да и сама рука, благодаря вездесущему балахону, напоминала зловещее крыло. Мартина остановилась, но смотреть на Дарка ей не хотелось. «Извини за шутку с ягодами». По правде говоря, и ему не хотелось вести этот разговор, но все же он перегнул палку, когда решил шутить с жизнью. Шутки шутками, но должен быть какой-то предел. «Я поступил по-идиотски». «Хорошо». Она пригнулась и попыталась пройти под рукой. Дарк растерялся. Такой ответ от любого из своих он бы принял с легкостью. В конце концов, некроманты всегда были немногословны и не особо эмоциональны. Но такое прощение от друида? В этом определенно сквозит фальшь. «Я серьезно». Он говорил чуть громче, потому что девушка начала удаляться. «Я не издеваюсь, просто прошу прощения». Наверное, Мартина расслышала в его голосе легкую обиду. В кои-то веки удосужился извиниться перед друидом, и такой ответ. Она развернулась. «Слушай, я не хочу с тобой об этом говорить. Все, забудь». Здесь она могла бы и уйти, но последние слова были сказаны с таким отчаянием и злобой, что Дарк окончательно утвердился в мысли, что понять друидов не сможет. «Шутка и правда была жестокой. Я просто хочу разрешить это сейчас, чтобы потом...» «Да при чем здесь твоя шутка?» С досадой махнула рукой Мартина. «Я на себя злюсь. И, если честно, это я должна просить прощения». Некромант приподнял обе брови, теперь уже искренне интересуясь продолжением. «Я не имела никакого права так бездумно отвечать. Ты ведь у меня спросил, съедобны ли ягоды. А я знала, что они ядовиты, но я не предостерегла и подвергла твою жизнь опасности». «Вообще-то я по интонации догадался, что ягоды есть нельзя». Мартина тряхнула головой, сжала зубы и издала нечто наподобие шипения, показывая, что Дарк все равно ни черта не понимает. «При чем здесь ты? Я же говорю, я допустила ошибку, которую нельзя допускать никогда. Даже если все очевидно, даже если ты и сам все знаешь, я не имею права так шутить. Я ведь друид, я служу жизни, понимаешь? Для меня каждая жизнь священна, любая, даже самая никчемная». «Ну, спасибо», — усмехнулся Дарк, но так тихо, что Мартина его не услышала. «Если бы вдруг с тобой что-то случилось, это была бы моя ошибка. Даже нет, сознательно нанесенный вред. Вред жизни! После этого я не смогла бы быть друидом больше никогда». Она отдышалась, потерла лоб, словно расправляя таким образом хмурые складки. Дарк посмотрел на нее с некоторым уважением. «Знаешь, Дарк, жизнь дается один раз». Мартина развернулась и понуро побрела к своим. Некромант не стал больше ничего говорить. И так было сказано достаточно. И еще он понял, что совсем не жалеет о своем решении извиниться. Как ни странно, ночь прошла спокойно, и друиды даже несколько удивились, обнаружив, что некроманты ничего не подложили им в постели или в походные мешки. Некроманты, наверное, и сами были несколько обескуражены этим фактом, но у всех находилась для себя достойная отговорка. Мин и не собиралась делать друидам гадости, потому что они ей нравятся. Игнис успел пообщаться с некоторыми друидами и счёл, что лучше все же беседовать и обмениваться знаниями, а не заниматься мелким пакостничеством. Китара считала, что лучше как следует обдумать месть и уж потом запустить ее, потому что в попыхах ничего качественного не получится, и продолжала вынашивать план. А Дарк просто проспал. Протёр глаза только тогда, когда остальные уже сворачивали постели, и навредить не успел. Да он и не собирался. Ехали по территории некромантов, поэтому было решено пойти на некоторые уступки для друидов. Например, всегда ночевать на открытом воздухе и объезжать города и крупные поселки. В мелкие въезжали в основном для того, чтобы раздобыть пищи. Мясо и корнеплодов для двух частей отряда. Мясо, впрочем, можно было добыть и в походе, но друиды категорически возражали против охоты, а покупка уже приготовленного вяленого мяса, по крайней мере, не была убийством. Погода стояла не самая лучшая. Последние два дня шли дожди, только к вечеру становилось светло, и даже на миг между черными тучами и горным хребтом показывалось солнце. В этот момент все друиды, где бы они ни находились до этого, замирали и подставляли лицо последним лучам. Некроманты сначала перешептывались, хихикали, а потом вспомнили, как сами с наслаждением стягивали очки, как только исчезало дневное светило, и лица у них при этом делались явно не лучше. В один из вечеров они остановились недалеко от деревушки. Та была прекрасно видна с холма, если отойти подальше от стоянки. С обеих сторон деревня была окружена лесом. Огибать ее пришлось бы, продираясь через кусты, поэтому заехать с утра все равно придется. Впрочем, отряд посчитал это даже удобным. Как раз можно с утра позавтракать и пополнить запасы. Последние солнечные лучи друидам поймать не удалось. Их заслоняла стена могучих елей, которые последнее время встречались все чаще и чаще. Зато не шел дождь, и не пришлось выращивать над лежаками огромные широкие листья, которые не пропускали ни одной капли на спящего волшебника. Некроманты тоже были довольны. К дождю они привыкли, но все же без него удобнее. Можно не застегивать до самого горла непромокаемый спальный мешок и не раскрывать над головой мини-палатку из того же материала, специально разработанного для защиты от влаги. На общем голосовании было принято решение укладываться спать всегда в 12 часов вечера, а просыпаться в 8 утра. Это было слишком рано для некромантов и слишком поздно для друидов, но, по крайней мере, все были недовольны одинаково. После отбоя сонно моргающие друиды, которые и так уже почти спали, разве что сидя, наконец проваливались в сон, а некроманты начинали переговариваться. Даже голос особо не понижали. Все равно толстяков в такое время не разбудишь. Сейчас не беседовала только Китара. Она даже спать не ложилась. Наоборот, забросила за спину рюкзачок с самыми важными мелочами, проверила наличие при себе амулетов. Друзья, ничего не спрашивая, следили за ней какое-то время. Потом Мин все-таки удосужилась спросить. «Ты уходишь?» «Ненадолго», — кивнула Китара. «Схожу в поселок». «Зачем?» — приподнялся на локте Дарк. Он был в походной одежде и постель не расстилал. Просто улегся поверх матраса. «Там работает мой брат. Я обещала навестить его, если буду рядом». «Но почему сейчас?» Мин перестала разворачивать матрас. «Может быть, завтра? Мы ведь все равно собирались заехать». «Заедем и уедем. А я бы хотела с ним поговорить. Сейчас, когда ничто не гонит. Вы ведь не будете потом всем отрядом ждать, пока я пообщаюсь с братом?» Усмехнулась она и блеснула своими огромными светло-голубыми глазами. «Логично. С тобой сходить?» — предложил Дарк. «Нет, это же совсем рядом. Спасибо», — кивнула она. «Я быстро». Китара подошла к мистеру Кадо, сообщила причину своей отлучки. Он нахмурился, но думал недолго и кивнул. «Что такого, если почти полноценная некромантка сходит вечером погулять? Всего-то и нужно спуститься с холма, а дальше уже деревня». Учитель посмотрел на остальных подопечных. но они продолжали расстилать постели. Амин выразительно пожала плечами. Не знаем, мол, и с собой она не звала. «Вы знали, что у нее есть брат?» — тихо спросил Дарк. «Я вообще о вас мало знаю, ребята», — усмехнулась Мин. «Я не знал», — ответил Игнис. «Но мы вроде не спрашивали». «Я не помню, чтобы, говоря о своей семье, она упоминала брата». Дарк сел, оглянулся. Мистер Кадоу удобно устроился на боку спиной к догорающему костру. Дарк встал. «Я с тобой», — тут же сориентировалась Мин. Глянула на Анубиса, который стоял в 10 шагах от ее лежанки, и погрозила пальцем. «Стой на месте! Сделай шаг, и я очень обижусь!» Тигр Велисаны, словно в помощь некромантке, приподнял голову и выразительно посмотрел на Химерала, как будто намекал, что стоит тому отойти, и все вещи колдунов будут покусаны, а лежанки потоптаны. «Запихните хотя бы чего-нибудь в мешки», — посоветовал Игнис, который как раз этим и занимался. «Если встанет», — жест в сторону учителя, — «увидит пухлые спальники, Анубис, все тихо, вряд ли станет будить». «Вообще-то мистер Кадо не стал бы их искать, даже если бы обнаружил пустые постели, потому что был уверен, что ученики вернутся до утра, но бутафорские туловища все равно были сооружены». Через 5 минут все трое уже крались по склону, сливаясь с тенями деревьев, и наблюдали за тонкой фигуркой по главной дороге, входящей в ворота. Точнее, арку. Створок не было, лишь намек на начало поселка. «Некромант у них точно есть», — заметил Игнис. «Поселок открыт, значит, стоит защита». «Может и нет», — опроверг Дарк. «Поставил защиту, а сам сидит в прасе. Это ведь уже праски надел». Китара вошла в деревню. Дальше было не видно. Девушку закрыла сначала высокий тополь, потом первый дом, а дальше она, похоже, куда-то свернула. В деревне была не только одна главная дорога, с обеих сторон которой стояли дома. Попадались и ответвления, недлинные дорожки, заканчивающиеся тупиками. Поселение было скорее круглым, чем вытянутым. «Зайдем с другой стороны?» — предложил Игнис. «Там точно есть какие-то тропинки, ведущие из леса». «Хорошо бы знать, куда она пошла». Дарк потер подбородок. «Шпиона она засечет, а караулить на каждом углу у нас не хватит людей». «Вифанию не засечет. Мин вызвала на локоть, а потом и стряхнула на траву, выползшую из нагрудного кармашка паучиху. «Вифания, найди в деревне некроманта. Не показывайся ему на глаза. Вернись и доложи мне, где он». Паучиха, быстро перебирая лапками и распугивая случайных насекомых, помчалась к деревне. Эти создания порой могли развивать удивительную скорость. «И кого она нам найдет? Вдруг некромант в селе не один?» — заметил Дарк. «Китару или ее брата», — уверенно кивнула Мин, продолжая двигаться к лесу в обход деревни. «Не думаю, что некромантов тут больше. А нам ведь они и нужны?» «А зачем ты приказала ей возвращаться?» — спросил Игнис. «Можно было послушать, о чем они говорят». «Вообще-то я не думала, что мы будем подслушивать». Немного строго отозвалась Мин. «Я не знаю, зачем за ней пошел Дарк, и на всякий случай предполагаю вариант быть рядом, если что. Для этого подслушивать не нужно. Или я не права?» Дарк молча кивнул. Ему, конечно, было интересно, что за дело у Китары к ее брату, в существовании которого он почему-то сомневается. Но важнее было не оставлять подругу одну, даже если вокруг безопасно. В лесу друзья обнаружили тропку, которая вела от деревни куда-то в чащу, то ли к ручью, то ли к домику лесника. Это было не столь важно. Главное, что в другой стороне располагалась нужная им деревня. Там вдалеке горели редкие факелы. Люди еще не ложились. В Туманном крае полночь была лишь концом бодрого дня. В это время люди только начинали стягиваться к домам после неспешных прогулок. В этот момент вернулась Вифания. Заползла по ноге Мин к плечу и уселась на нем, крепко вцепившись коленчатыми лапками. «Вижу». Глаза Мин, и так горевшие голубым, чтобы лучше видеть в темноте, на миг полыхнули еще ярче, и она решительно направилась вперед. Друзья, молча переглянувшись, пошли за ней. Конечно, выходить на главную дорогу в деревне, а потом стоять рядом с нужным зданием и ждать, пока оттуда выйдет Китара, некроманты не собирались. Им не нужно было лишнее внимание, да и с девушкой встречаться тоже было не нужно. Скорее всего, она обидится, что за ней следили, пусть даже и для подстраховки. Поэтому решили, что караулить будет Вифания, а сами ребята засядут в самых удобных кустах, откуда хорошо контролировать вход. Но план сорвался, как только они прошли по тропинке между двух заборов, опоясывающих участки, и вышли как раз на ту самую главную дорогу. Мин свернула направо, туда, где Вифания обнаружила некроманта, и сразу же столкнулась с ним, вывернув из-за высокого и раскидистого жасминового куста. Мужчина был явно старше их, с уставшими глазами и недовольным лицом, будто его разбудили среди ночи и заставили выметаться из трактира. Длинные черные волосы, собранные в слегка растрёпанный хвост. Черная одежда висит на худом теле, будто не по размеру, либо человек раньше был существенно шире. Он медленно поднял тоскливый взгляд на девушку. В принципе, он не походил на некроманта, но Вифания ясно дала понять, что это именно тот, кого она нашла. И это определенно была не Китара. Какое-то время колдуны молчали. В общем-то, можно было просто разойтись, ведь беседовать с незнакомцем друзья не собирались. Но мужчина почувствовал в девушке коллегу или просто увидел сидящую на плече Вифанию и все же разлепил губы. «Некроманты?» «Да», — растерявшаяся сначала Мин быстро взяла себя в руки. «И вы ведь некромант, да?» «С чего ты взяла?» — невесело усмехнулся он. «Ну, она замялась, думая, стоит ли говорить, потому что я отправила Арахнида искать свою подругу, но она случайно нашла вас. По взгляду. Похоже, как у наших преподавателей. Я ошибаюсь, да?» «Не ошибаешься». Он перевел взгляд на ее спутников. «А что вы здесь делаете, ребята?» «Мы тут на практике с учителем», — любезно ответил Игнис. «Тяжелый учебный день закончен, и нам позволили погулять по окрестностям». «А где ваш учитель?» Он допытывался так, будто был дежурным некромантом этой деревни и контролировал всех конкурентов. «Когда мы уходили, был в трактире. Наверное, и сейчас там, если не ушел собирать ветки», — пожал плечами Игнис. Процедура сбора веток орешника ночью была совершенно банальным действием, известным каждому некроманту. Сок из них использовался потом для сращивания частей химералов или для скорейшего восстановления полученных ими ран. «О, у него есть создание?» Колдун приподнял брови. «Или что-то случилось с лошадьми?» «Создание. Мы проводим битвы, после них часто остаются повреждения», — пояснил Дарк холодно. «Каждый вечер приходится ремонтировать». «Хорошие битвы». Незнакомец слабо улыбнулся. «Такая у вас, значит, практика. Я тоже в свое время выезжал в дальние города и поселки с учительницей, чтобы повидать мир и наблюдать то, о чем я лишь читал в книгах наяву». «Правильный подход, да». Он покачал головой. «Сколько лет вам еще в некроситете?» «Еще 2 года», — ответила Мин. Он опять вроде бы задумался, как будто собирался что-то предложить. «А вы в своем путешествии беретесь за обычную работу? Изгнание призраков, развоплощение или только бои на своих химералах? Просто интересно. Считать вас конкурентами, которые уводят мою работу?» «Вполне», — подтвердил Дарк. «На самом деле они не задерживались в поселках для выполнения привычной некроманской работы. оставляли ее на таких, как этот колдун, а сами ехали к светлым болотам, чтобы развернуть непосредственные действия уже там. Но говорить незнакомцу о цели путешествия отчего-то не хотелось. «Тогда вы опоздали», — он опять улыбнулся. «Здесь все чисто и спокойно. Регулярная проверка. А костенога я еще утром уничтожил. Впрочем, мне показалось, что на левом холме с ручьем я видел призрак-корень. Туда я уже не вернусь, потому что сейчас уезжаю. Так что можете попытать счастье и удачи в путешествии». Некромант обогнул их и направился дальше, слегка ссутулившись и засунув руки в карманы. Невысокий, немолодой, утомившийся после беготни за некросозданием человек. Такое чувство, что он не за костеногом бегал, а, по крайней мере, за Тхахеджем. Покачала головой Мин, глядя вслед мужчине. «Скажите мне лучше, это может быть брат Китары?» — спросил Игнис. «Не думаю», — отозвался Дарк. «Скорее уж дядя. Да и то вряд ли. У них в семье очень сильная альмутская кровь. Должны быть белые волосы». «Белый ген доминирует», — сказала Мин, и они, переглянувшись с черноволосым Игнисом, усмехнулись. «Так что, ищем дальше?» — спросил Игнис. «Я думаю, что...» — начала Мин, но тут вдалеке показалась знакомая черная мускулистая фигура. Обычно в туманном крае при виде некросозданий никто не вопил как резаный и не разбегался в панике, но обычно эти создания являлись в компании некроманта, и сразу было ясно — это оружие колдуна, с помощью которого он, возможно, будет защищать людей. Анубис же был один и шел очень целенаправленно. Судя по редким выкрикам из-за судорожно захлопнутых калиток, к дому старосты, чтобы разорвать того на части и вынести сундук. «Опять!» — Мин разозлилась и сжала кулаки. «Я обещала! Я обиделась!» «Обычно он не бежит», — с тревогой заметил Игнис. «Может быть, что-то случилось?» «Что бы ни случилось, я сказала ему ждать! Я приказала ждать!» Мин решительно пошла вперед. Анубис бежал навстречу. Девушка затормозила, прищурила глаза, полыхнувшие голубым. Химерал тоже замедлился, но останавливаться не стал. Нагнулся, обхватил хозяйку за ноги и легко взвалил на плечо. После этого развернулся и понес ее к выходу, через который попала в деревню Китара. «Что-то точно случилось», — констатировал Дарк, снимаясь с места и следуя за Анубисом. «Теперь она точно обиделась», — сделал другой вывод Игнис. Правы были оба, но сначала в своей правоте убедился Игнис. Мин действительно обиделась. Об этом можно было судить потому, что она не кричала, не ругалась и не размахивала руками. Перевесившись через плечо Анубиса, как полотенце, с которым ходят умываться, некромантка прижала две уложенные друг на друга ладони к спине создания, и из них вырвался яркий поток голубого света. Эффект сопровождался резким высоким звуком, похожим на ноту, вырванную из трели бешеной птицы. От удара между лопаток Анубис прогнулся, распахнул руки, пролетел две сажени и грохнулся на четвереньки, едва успев упереться в песок. Мин с такой же силой отбросила в противоположную сторону. Она перекувыркнулась через голову и неловко приземлилась на бок, в последний момент сгруппировавшись и не повалившись на спину. Ее по инерции протащило по дороге, но девушка уже разворачивалась, готовая подняться и продолжить битву. Ее взгляд не предвещал слуге ничего хорошего. «Стоять, Анубис!» — очень грозным голосом сказала девушка, заметив, что химерал поднялся и развернулся к ней лицом. Люди, скрывшиеся в домах и, возможно, подглядывающие из окон, вряд ли понимали, какая драма разыгрывается перед ними сейчас. Все думали, будто черное чудовище напало на деревню, прикончило дежурного некроманта, и теперь вся надежда на этих юных ребят. Анубис сомневался. Он сделал полшага вперед, замер, потом дернулся, будто конвульсивно. Игнису на миг показалось, что на бесстрастной шакальей морде проступило смятение. «Мин, не надо! Давай просто пойдем за ним!» — с тревогой произнес парень. И Анубис будто откликнулся. Он посмотрел на Игниса, задержался на долгих 2 секунды и кивнул. И опять, отбросив сомнения, направился к Мин. Та ощетинилась. Ладонь засветилась ярко-голубым, засверкали глаза, девушка отвела назад руку. Но Игнис успел быстрее Химерала. Обхватил подругу, заслоняя от ее слуги, и потащил к выходу из деревни. «Пожалуйста, пойдем». При этом он кивнул Анубису, и тот отступил. Хозяйка шла в нужную сторону, и тащить ее было уже не нужно. Мин гневно молчала. Атаковать Игниса было несусветной глупостью, и он был прав. В странном поведении слуги сначала стоило разобраться. В лагере царила тревога. Издалека друзья заметили мистера Кадо, который бежал им навстречу с холма. «Мы уже собрали ваши вещи, быстро уходим отсюда, возвращаемся к перекрестку и сворачиваем на северный тракт». Что случилось? Игнис отпустил Мин, и дальше все шли самостоятельно, ускоряя шаг. «Китара встретилась с братом», — пояснил учитель. «Он не дал ей сказать ни слова, сразу же вытолкал на улицу и велел немедленно убираться ей и всем, с кем она приехала. Отступник в городе». Дарк присвистнул. «Возле самой столицы лесной провинции Кладар — ренегат. А ведь их давно разогнали, и если попадаются какие-то одиночки, то в самых отдаленных уголках мира». «Вот именно. И мы чуть не сорвали весь план, ведь Казир — из искателей. Он выслеживает ренегатов под предлогом обучения у них и таким образом держит под контролем». «Фу ты! Казир!» Игнис закатил глаза, явно что-то вспомнив и собрав в уме головоломку. «Сразу бы сказала, а то брат, брат!» «Искатели?» «Слышал о них». Дарк кивнул другу, показывая, что разделяет его мысли. О загадочном Казире прекрасно знали они оба. Если в дружной компании двух парнишек и девчонки эти самые парнишки чего-то не знали или не могли, маленькая Китара сразу же заявляла, что есть тот, кто может. Казиром пестрел каждый ее восторженный рассказ. И в какой-то момент ребята даже перестали верить, что он существует. Таким он был невероятно талантливым и сильным. Потом выражение типа «казир то», «казир сё» стало чуть меньше. Просто сестренка повзрослела и сама стала очень даже не промах, так что восхвалять брата уже просто не было времени. Правда, она почему-то всегда забывала сказать, что этот казир — ее брат. Теперь выяснилось, что он, по крайней мере, существует. Он якобы помогает ренегату, скрывая его существование от властей, но при этом работает на 2 фронта. Правильно. «Но ведь он может действительно перейти на ту сторону», — возмутилась Мин. «Как ему доверять?» «Да, Мин», — вздохнул мистер Кадо. «Это чрезвычайно двусмысленное положение, но нам приходится доверять. По крайней мере, пока такие люди исправно докладывают обстановку». «Погодите, а этот Казир, брат Китары, он похож на нее внешне? В смысле, белые волосы, высокий?» — вдруг осенила девушку. «Я не видел его лично», — покачал головой Кадо. «Но, думаю, похож. А в чем дело?» «И в деревне только один некромант из пирамиды?» «Насколько я знаю, только он, да», — терпеливо кивнул учитель, не снимая вопроса. «Ничего», — пробормотала Мин. «Похоже, мы встретили этого ренегата и даже поговорили». От сурового взгляда наставника девушку спасло только то, что они подошли к месту стоянки, где в седлах уже сидели сонные взъерошенные друиды и стояла взволнованная Китара. «Ну, наконец-то!» — воскликнула она. «Анубис вас нашел? Вот молодец! Я велела ему привести хозяйку, чтобы спасти от беды». «Так это ты?» Мин призадумалась, обернулась на Анубиса, который старался держаться подальше, как будто понимал причину хозяйского гнева. «Знаешь, он выполнил задачу весьма неплохо, почти напал на меня. Но как тебе удалось? Ведь он не должен. Я сама не знаю, почти не рассчитывала. Крикнула, наверное, от волнения. Казир запретил ходить в город, а звуконос не смог бы найти вас быстро и... Ладно, потом разберемся. На самом деле, факт выполнения приказа другого колдуна, причем без какого бы то ни было ритуала переподчинения, был чрезвычайно интересным. Но сейчас лучше было поспешить. Некромант, умеющий убивать одним взглядом, был слишком опасен. «Надеюсь, мы все же не испортили этому Казиру работу», — понадеялась Мин и побежала к своей лошади.